Глава 5. Стас. Зашибись провел вечер. По плану был клуб, девочки и сброс напряга. А по факту вышло то, что вышло. Напряга теперь только в разы больше стало. Грандиозные планы накрылись медным тазом. Когда Миха позвонил и предложил сгонять в клуб, я без раздумий согласился. Последние дни были немного тяжелыми и напряженными в моральном плане. И напряжению этому имя – Оля. Я как никогда на сухпайке все дни – а дома мелочь в коротких шортиках глаза мозолит. Откуда при таком мелком росте у нее такие длинные стройные ноги? Я думал, так не бывает. Ни хрена подобного. Бывает, оказывается. Подтверждение тому ежедневно перед глазами маячит. Пока Миха с парнями планомерно накидывался, сидя у бара, я рентгеном просвечивал пространство клуба. Взгляд сразу выцепил эту красотку из толпы. Все, как я люблю. Стройная, ладненькая, хрупкая и миниатюрная. Как игрушка в руках. Прикинув, что с ней можно сотворить ночью, удовлетворенно хмыкнул. Недолго думая, пошел к ней. Все по классике. Вижу цель, не вижу препятствий. Раз девочка мне запала, то я не я, если эту ночь мы проведем не вместе. Все-таки я сюда сегодня пришел не только для того, чтобы испытать зрительный оргазм, наслаждаясь образом красотки. Я бы от настоящего не отказался. Вот только когда личность этой красотки была установлена, меня всего холодным потом обдало. Кто же знал, что это была мелочь, которую я бы в жизни не узнал? Со спины так точно. В очередной раз поражаюсь тому, как девочка выросла. Первой реакцией при виде нее был шок, который я, наверное, даже скрыть не сумел. А чуть позже появилось раздражение. Какого хрена она ночами таскается по клубам? Не видит разве, что все мужики головы посворачивали, глядя на нее и заливая пол слюнями. Она накуролесит, а мне потом разгребать это. Отлично. Пока злился, в памяти то и дело всплывали образы того, как плавно она двигалась и прогибала спину, пока я намертво в нее вцепился. Что я там говорил насчет «проведем ночь вместе»? Да, проведем, и не одну. Тут я с прогнозами не облажался. Мы ж, блядь, живем вместе, твою мать. Сам от себя не ожидал, что сорвусь на нее, но почему-то от сознания, что она где-то шляется по ночам, кровь кипеть начинала. Если я ее и не удивил своим поведением, то разозлил точно. Это читалось на ее лице, каждая эмоция. Сказав, чтоб никуда без меня не уходила, вернулся к парням. Настроение съехало до критической отметки минус. «Ты чего такой груженный?» Легким толчком в плечо мое внимание привлек Миха. «Нормальный я», — ответил на отвали, а сам продолжал сверлить взглядом хрупкую фигурку, которая сейчас сидела за столиком рядом с Максом, который кидал на нее голодные взгляды. Я его прекрасно знал, он уже давно работает на меня. И также прекрасно знал, что этот выхухоль ни одной юбки не пропускает. Смешно, конечно, что об этом говорю я, тот, кто имеет все, что движется. Но, тем не менее, вариант с Максом ей точно не подходит. Кому угодно, но не ей. Нужно будет не забыть донести это до Макса, так, чтоб усвоил и запомнил. «Вот не гони, а! Что, скис, что девочка тебя отшила?» «Да не парься ты, их тут еще целый табун, выбирай, не хочу». «Это, конечно, соска, но вон та», — указал на какую-то девицу у бара рукой. «Тоже ничего такая». Только у меня на нее даже не шевельнулось ничего. Захотелось только поморщиться и больше не смотреть. «Слушай, а ты-то чего все время с мордой кирпичом? Тебя-то кто отшил? Или наоборот, захомутал и крепко за яйца взял, а ты не знаешь, как слиться?» Жирно намекнул другу на его намечающийся брак, от ожидания которого у того зубы сводит и глаз временами дергается. «Иди нахер, Стас!» Отвернувшись от меня, Миха залпом залил в себя вискарь. «Ну вот, у самого настроение в жопе, еще и другим его туда же заталкиваю». Остаток вечера сидел с острым желанием поскорее отсюда свалить. Только хер сдвинусь с места, пока мелочь тут своей попкой крутит, привлекая всеобщее внимание. Благо этот пиздец не продлился долго, и мой телефон разразился трелью. «Оля». Быстро схватил телефон в руку и принял вызов. «Я тебя вижу. Сейчас иду». Нажав отбой, поднялся с места. «Вижу я ее. Да я ее из поля зрения вообще не выпускал. Она у меня как под прицелом весь вечер была. Коза мелкая». Попрощавшись с парнями, быстро подошел к ней. Не говоря ни слова, сели в машину. Ехали также практически молча. Изредка косил взглядом в ее сторону и сжимал руль до побелевших костяшек. «Отдохнул, блин». Дома она сразу же ушла к себе. Я, собственно, тоже. Надо поскорее заканчивать сегодняшний день. Нахрен. Приняв душ, завалился в кровать. Только сон не шел от слова совсем. Стоило закрыть глаза, как сразу появлялась четкая картинка этой мелкой засранки в соблазнительном платье. Ее движения словно в памяти выжжены. Каждый, сука, изгиб тела. Зря я позволил себе об этом думать, потому что организм отреагировал как по щелчку. Как бы отреагировал у любого здорового мужика. Член колом стоял аж до боли. Успокаивал себя тем, что такая реакция от того, что я последние дни обделял себя в интиме. Что, кстати, делал не так часто. И это все, конечно, понятно и решаемо. Завтра, например. Однозначно нужно будет сбросить напряжение. Но только что сейчас со стояком-то делать? Дрочить принципиально не хотел. Потому что это словно на сестру передернуть. Она же, блин, мелкая. А другие образы, похоже, принципиально в голову не шли. Промучившись, наверное, сейчас, так и уснул, пришпоривая матрас членом. Спал я, к слову, отвратительно. Из комнаты вывалился в надежде не пересекаться с Олей. Ей сегодня на работу не нужно, поэтому, скорее всего, она будет спать, особенно после ночных гуляний. Но, похоже, фортуна меня кинула, нехило посмеявшись напоследок. Мелочь уже вовсю хозяйничала на кухне. Как обычно, в своих микроскопических шортах. Руки бы оторвать этой экономной швее, которая зажала кусок ткани, когда шила эту провокацию. Какого хрена вообще? Стряхнул с себя непрошенные мысли и решительно вошел в кухню. «Доброе утро!» – буркнул и пошел к кофеварке. «Привет! А я тебе уже сварила кофе!» Обернулся и увидел на столе кружку, на которую рукой указала мелочь. «Спасибо!» – вернулся к столу и сел. Передо мной тут же материализовалась тарелка с горячим завтраком. «Когда успела-то?» «А чего ты не спишь? Сегодня же не твоя смена вроде». «Да не знаю, проснулась так». Пожала хрупкими плечиками и села напротив. «Блядь, ее лифчик носить не учили, что ли?» Сглотнув, отпил горячий кофе, вкуса которого сейчас даже не почувствовал. «Вот тебе и доброе утро, будь оно неладно». «Ясно. Чем заняться планируешь?» Принял невозмутимый вид, на какой только был способен. Еще бы членам стол не подпирать вместо пятой ножки, было бы вообще замечательно. Да не знаю пока, не решила. Может, просто дома побуду, может, прогуляться схожу. Ты сегодня, кстати, допоздна? Может, в кино сходим? 100 лет там не была. Нет, не получится. Скорее всего, дома сегодня уже не появлюсь. Так что придется тебе самой придумывать досуг. Не, чем меньше времени мы будем проводить вместе, тем лучше. Вот только не пойму, она расстроилась после моих слов, что ли, или мне показалось? «Ладно, переживет. Я хоть и решил за ней присматривать, но в тотальной няньке не нанимался». «Хорошо. Ладно, разберусь, не маленькая». На последнем слове она сделала явный акцент, выделяя его интонацией. «Да тут уже, пожалуй, и я готов согласиться и признать, что не маленькая. Вон какая ходячая виагра вымахала. Мама, не горюй». Дальше наш совместный завтрак проходил в молчании. Убрав со стола посуду, пошел собираться на работу. Попрощавшись с Олей, вышел из дома. До работы ехал в какой-то прострации. Теперь я даже в чем-то понимал Тимура, когда его вело от Алиски, и он сдерживал любые поползновения в ее сторону. Недолго, правда, но все же. Я-то сдерживать себя не привык, но не в этот раз. Табу. Пока сидел в кабинете, закипал от бешенства. Поставка спортивного оборудования уже пролетела все сроки. А я терпеть не могу, когда что-то отклоняется от намеченного плана. Что в работе, что в обычной жизни. Закончив разговор с поставщиком, швырнул телефон на стол. Посмотрел на часы. Время приближается к концу рабочего дня. Еще пара звонков и свалю. Только откинулся на спинку стула в надежде немного расслабиться, как в дверь постучали. Не дожидаясь моего ответа, при открытой двери появилась голова Златы. «Привет. Могу войти? Не занят?» «Ты уже практически вошла. Можешь и остальные части тела сюда перенести, помимо головы. Не люблю, когда ко мне заглядывают, не получив на то согласия. Но эта же Злата прет как танк и на все по боку. Привык уже. Почти. Слушай, я по делу и надолго тебя не задержу». Походкой от бедра пересекла пространство и, закинув ногу на ногу, уселась напротив меня. «Слушаю». Пока Злата не начала вещать, окинул ее внимательным взглядом. «Вот чем не вариант». Она давно готова передо мной ножки раскинуть, причем длинные, стройные, очень привлекательные. Всячески уже пыталась привлечь внимание. Я же не дурак, вижу все прекрасно. Игнорирую это, кстати, тоже прекрасно. А почему? А, да, я ж не смешиваю работу и личное. Правильный типа. Я по поводу ставки администратора. «А что с этой ставкой? Она занята». «Да, но я тут собеседовала девочку одну. Она идеальный вариант. С опытом, причем опыт колоссальный. Может, переиграем все, пока не поздно?» Смотрела на меня, невинно хлопая глазками. «Не понял. Хотя понял я все идеально. Она уже в прошлый раз негодовала по поводу Оли. Недовольна была, что взял ее без согласования с ней. Только не видел ни одной причины что-то с ней согласовывать. И тогда пресек ее поток речи сразу же. Но, видимо, ее это не остановило». «Да чего непонятного, Стас? Твоя протеже слишком сырая в данной работе. Девочка, конечно, милая, но выхлоп нулевой. Смысл возиться с ней, когда есть проверенный и опытный человек? Так, пора прекращать этот балаган. Олька, может, и не имеет опыта в этой работе, но старается, и это факт. Да и не позволю я никому ей пренебрегать». «Злат, а напомни мне, ты сюда с каким опытом попала, а? Не я ли тебя впихнул сюда, когда ты на предыдущей работе жопой у шеста трясла за копейки? У тебя тогда до хрена опыта было, я так погляжу. Или я чего-то не знаю?» Она тут же поменялась в лице. Не любила вспоминать то время, когда чуть ли не собой торговала, сводя концы с концами. «Только мне плевать. Не хочет по-хорошему усвоить информацию. Буду, значит, как котенка носом тыкать в санину, чтобы дошло лучше». «Это низко, Стас». На лице вся скорбь мира. «Это не низко, это факт». «Но я со своей работой справляюсь», — ответила дрожащим голосом. «Ну-ну, за что боролась, на то и напоролась». «Так и моя, как ты говоришь, протеже тоже справляется. Хочешь сказать нет?» «Молчит, сказать-то нечего». «И да, узнаю, что Ольгу третируешь, вылетишь отсюда вперед своего визга. А теперь иди работай и не мешай работать другим». Подскочив со своего места, чуть не опрокинув нахрен стул, вылетела из кабинета, как пробка из-под шампанского. Ну а я начал собираться валить отсюда. Но перед тем, как уехать, решил сделать то, о чем думал вчера. Пока еще не остыл после разговора со Златой. Самое оно. Зайдя в зал, отыскал глазами Макса. Помятый, конечно, но работал, как полагается. «Макс, подойди!» «Тренер-то он неплохой, конечно, и такого сотрудника я терять не хочу. Но тут уж как получится. Если умный, то поймет. Ну а если нет, то это только его проблема. Похоже, сегодня я был на грани от того, чтобы не расшугать весь персонал». Пока Макс бодрой походкой шел ко мне, ни о чем не подозревая, я думал, как бы мне его не прибить. «Да, Станислав Андреевич?» Подойдя, протянул мне руку, которую я пожал в ответ. С трудом сдержал порыв сжать ее покрепче, да так, чтобы потом учился писать левой. «Что-то ты помятый какой-то сегодня?» «Да вчера с нашими засиделись, но на работе не отражается, вы не подумайте». «Это хорошо. Как тебе наша новенькая, кстати?» «Оля? О, клевая!» Уже по взгляду его голодному все понял, стоило ему произнести ее имя. «Ну, молодец, парень, сам себя закапываешь». «Клевая, не то слово. Но ты имей в виду, узнаю, что радар свой на нее настроил, антенну оторву к чертям собачьим. Усек?» Макс тут же переменился в лице. Хоть до кого-то сегодня дошло быстро. «Да я бы никогда! Охотно верю!» «Это замечательно. Но, собственно, свободен. Работай». Пока Макс, словно контуженный, стоял и переваривал услышанное, я неспешно удалился. Ну вот, даже полегчало как-то и напряжение отпустило. Не до конца, но всяко легче стало. Правда, когда сел в машину, понял, что домой все равно ехать не настроен. Достал телефон и пролистал список контактов. Остановил выбор на Дашке. Безотказный вариант на случай, когда лень или нет времени кого-то искать. Дашка всегда дает и мозги не делает. Уведомив ее о визите, направился по адресу. Там меня уже ждали. «Ну, привет, пропащий!» – встречала меня хозяйка квартиры при полном параде. Точнее, практически без всего. «Привет!» – зашел внутрь, разулся и проследовал в гостиную. Сев в кресло, широко расставил ноги и откинул голову на спинку. «Хочешь перекусить или сразу к десерту?» – промурлыкала мне на ухо, забравшись сверху. Потеревшись промежностью о мой пах, потянулась ко мне губами. Отвернул голову в сторону, отчего ее сделанные пухлые губы скользь мазнули по щеке. Сегодня у меня другие планы на ее рот, и место ему совсем не возле моего, а значительно ниже. «Понятно, значит, сразу к делу». Порочно ухмыльнувшись, сползла на пол и встала на колени. Видимо, к концу дня окружающие меня люди стали понимать все лучше и лучше. Расстегнув ремень и ширинку, приспустила с меня джинсы вместе с трусами, освобождая возбужденный член. В момент, когда губы коснулись головки, закрыл глаза и облегченно выдохнул. Дашка старалась, облизывая меня от души. Ласкала языком и помогала себе ручкой, но мне этого было мало. Схватив ее за волосы, начал насаживать на член практически до упора. Резко, грубо, глубоко. По комнате разносились ее хрипы и всхлипывания, которые вытеснили собой предыдущие стоны удовольствия. Я не сторонник слишком жесткого секса, но сейчас из меня просто перло дерьмо, которое подхлестывало к агрессии. Оргазм подступил быстро. Чувствуя мою скорую разрядку, Даша затрепыхалась, упираясь руками в мои бедра и впиваясь ногтями в кожу. «Глотай!» – пробасил, когда она хотела отстраниться еще сильнее, прижал ее к паху. Даша беспрекословно выполнила команду. Еще и член весь облизала, не оставляя ни капли спермы. Не дожидаясь, пока она придет в себя после минета, скинул с себя одежду и, толкнув ее к стоящему рядом дивану, надел презерватив и придавил своим телом. Не знаю, сколько по времени я терзал ее тело, но когда почувствовал себя полностью удовлетворенным, начал собираться домой. «Не останешься?» – прошелестел осипший голосок. «Нет, домой поеду». Застегнув последнюю пуговицу на рубашке, вышел из комнаты. «Когда в следующий раз ожидать визита?» – спросила Даша, когда я уже обувался. «Не знаю, позвоню». «Засранец ты, Стас!» – усмехнулась моим скоропалительным сбором. «Знаю». Подмигнув, вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Домой гнал, выжимая максимум из тачки. Глубокая ночь, дороги пустые. Сам не знаю, почему так торопился. На часах уже перевалило за 3 часа ночи. Ольга, наверное, уже спит давно, а я все равно торопился. Зачем? Кто бы мне ответил на этот вопрос? Квартира встретила тишиной и приятным ароматом чего-то вкусного. Прошел на кухню и увидел на столе пирог. Не удержавшись, съел добрую половину. Спасибо мелкой кулинарке, которая позаботилась о том, чтоб я не сдох с голода. Оля хорошая девчонка. Я всегда относился к ней по-доброму. Трепетная и в то же время дерзкая порой. И до вчерашнего дня я в ней всегда видел ребенка. Поэтому, наверное, и ужаснулся своей реакцией на нее. Но сейчас меня отпустило. Такие девочки не для меня. И сейчас я это понимаю все более отчетливо. Любого за нее порву, но и от себя на расстоянии держать буду.